Ластара Йилл выглянула из оврага и прищурила глаза, надеясь разглядеть что-то во мраке. Она окинула взглядом ярко освещенную звездами сияющую пустыню у себя за спиной. А впереди тьма, окутывающая оазис и сокрытые в нем руины города. Совсем недавно она слышала отдаленный грохот и слабые крики, но сейчас вновь воцарилась тишина. Воздух становился ужасающе холодным. Ластара нахмурилась, проверила оружие и решила отправляться в путь. «Не двигайся», — прошептал кто-то в паре шагов справа от нее. Она повернула голову и нахмурилась еще сильнее. «Если ты пришел поглазеть, Котильон, то зря. Тут не на что смотреть. Я привела в чувство жемчуга, и он даже почти не ругался, несмотря на головную боль. Он там, где-то там». «Верно, девочка, но уже возвращается, ибо чувствует, что грядет». «Того, что грядет, достаточно, чтобы заставить тебя прятаться тут со мной?» Окутанный тенью бог будто пожал плечами. «Иногда разумнее отступить и ждать. Сама священная пустыня чувствует приближение древнего врага и восстанет против него, если это потребуется. Но еще опаснее то, что фрагмент Куральте Мурланна, который богиня Вихря хочет присвоить, начинает себя проявлять. Она создает портал. Ворота настолько огромные, что смогут поглотить весь оазис. Таким образом, она заигрывает с бессмертным сердцем Рараку. А ирония заключается в том, что она сама лишь игрушка в руках куда более умного бога, который заполучит этот фрагмент и наречет своим домом цепей. Как видишь, Ластара, танцовщица тени, в наших интересах оставаться на месте, ведь этой ночью в этом месте идет война между мирами». «Это не касается нас с жемчугом», — упрямилась она, изо всех сил всматриваясь в сумрак. «Мы здесь ради Фелисин». «И вы нашли ее, но тебе ее не достать, как и жемчугу, пока что». «Тогда нам придется ждать до тех пор, пока путь не будет чист». «Именно. Как я уже говорил, наберись терпения». Тени закружились, со свистом пролетая над песком, и бог исчез. «И тебе пока», — пробурчала Ластара, после чего закуталась в плащ и уселась ждать. Вооруженные арбалетами убийцы подкрались сзади. Фибрил убил их одного за другим, как только те приблизились, орудуя самыми болезненными заклинаниями из своего арсенала. Теперь его чародейская паутина не указывала на присутствие врагов. И на Корбала дома, и на Камиста Рилоя напали на их же территории. Причем не только призраки, но, и что намного хуже, агенты Малазанской империи. По всей паутине вырезались широкие, залитые кровью тропинки, затмевая ему обзор то тут, то там, но ни одна не тянулась в его сторону. Пока. Кроме того, скоро оазис превратится в кошмар наяву, и врагам Фибрила будет не до него, перед лицом куда более страшной угрозы. До рассвета оставалось два колокола, и хотя оазис за спиной окутывала тьма, небо впереди и на востоке относительно ярко освещали звезды. Все шло как нельзя лучше. Кроме того, света звезд оказалось достаточно, чтобы Фибрил заметил нависшую над ним тень. «Ты никогда мне особо не нравился!» — прогремел голос над ним. Завизжав, Фибрил попытался броситься вперед, но его без особых усилий схватили и подняли высоко над землей и сломали. В холодном воздухе раздался хруст лопнувшего, словно тонкая веточка позвоночника. Карса Орланг отшвырнул труп Фибрила прочь. На миг он уставился на звезды, сделал тяжелый вздох и попытался очистить разум. Блеклый голос Уругала кричал в его голове. Именно этот голос и именно эта воля шаг за шагом уводили его от оазиса. Фальшивый бог племени уридов хотел, чтобы Карса Орланг исчез. Его все сильнее и сильнее тащили прочь от того, что грядет, что вот-вот произойдет в оазисе. Но Карса не любил, когда его тащат. Он вынул меч из колец на ремнях и схватился за рукоять двумя руками, опуская оружие клинком почти в самую землю. Затем Карса Орланг заставил себя развернуться лицом к оазису. Сотни призрачных теней потянулись за ним, напряглись и начали тянуть. Тиблор зарычал себе под нос и наклонился вперед. «Я владыка этих цепей! Я, Карса Орланг, никому не подчиняюсь! Ни богам, ни душам убитых мной! Я буду идти вперед до тех пор, пока вы не прекратите сопротивляться или пока не порвутся мои цепи. И кроме того, я оставил коня в каменном лесу». Двойной вой разорвал небо над оазисом, неожиданно и свирепо, словно раскаты грома. Карса Орланг улыбнулся. «Они уже здесь». Он слегка приподнял острие своего клинка и рванулся вперед. Но, как оказалось, этого не хватило, чтобы разорвать цепи. Натяжение неожиданно исчезло, и, по крайней мере, на эту ночь всякое сопротивление воле Таблакая прекратилось. Он покинул выступ и, спустившись по склону, вновь исчез в сумраке. Кулак Гэммет лежал на своей койке. Из-за стеснения в горле он едва мог дышать. В голове бушевал шум, который барабаном отбивала боль, исходящая из точки чуть выше и позади правого глаза. Боль, подобной которой он еще никогда не ощущал, заставляла его переворачиваться на бок на скрипящей и качающейся койке, когда тошнота брала свое и блевотиной вырывалась изо рта прямо на пол. Но пустота в животе никак не облегчала нестерпимую боль в голове. Глаза были открыты, но он ничего не видел. Головные боли приходили и раньше, каждый день, с тех самых пор, как он упал с коня, но никогда не было так плохо. Пока он извивался от боли, на ладони вновь открылась едва зажившая рана от ножа. Когда Гэммет пытался выцарапать боль из головы, липкая кровь размазалась по всему лбу и лицу. Рана будто пылала в огне, и эта боль обжигала вены кулака. Издавая стоны, он сполз с койки и, свесив голову вниз, попытался устоять на четвереньках, несмотря на пробирающую волнами дрожь. «Я должен двигаться, должен действовать, сделать что-то, что угодно. Я должен». Пробел в памяти, и вот он уже стоит возле полога палатки, под весом доспеха, в рукавицах и шлеме. Боль куда-то уходила, оставляя за собой прохладную пустоту. Ему нужно было выйти наружу, найти своего коня. Гэммет направился прочь от палатки. С ним заговорила стражница, но кулак отмахнулся от женщины и поспешил в сторону стойла. «Поскакать, выехать. Давно пора». Вот он уже подтягивает подпругу седла, ожидая, когда конь выдохнет, чтобы затянуть ее на еще один зубец стужи. Умный конь. Из конюшни паранов, разумеется. Быстрый и почти неутомимый. Все ждет ошибки наездника, чтобы посоревноваться с ним за право быть главным, но этого стоило ожидать от такого великолепного жеребца. Гэммет вскочил в седло. Было здорово вновь ехать верхом. Он двинулся в путь, съезжая по склону, обогнул угловатый остров и поскакал прямо в долину, прислушиваясь к шуму земли под копытами. Впереди он увидел три фигуры, стоявшие на выступе, и совершенно не удивился их присутствию. Они то, что грядет, эти трое. Нихил, Бездна и паренек по имени Свищ. Последний повернулся к остановившемуся рядом с ним Гэммету, кивнул. «Виканцы и малозанцы заходят с флангов, кулак, но ваша атака пройдет прямо по основному скату к лагерю живодеров». Он указал туда пальцем. Долина была заполнена пешими солдатами и всадниками, которые двигались сквозь густой сумрак. До Гэммета доносились шорох доспехов и стук бесчисленных лошадиных копыт. Он мог разглядеть неаккуратно повисшие знамена и флаги. «Езжайте к ним, кулак», — сказал Свищ. Он отдал честь ребенку, после чего ударил пятками по бокам своего коня. Черная и ржаво-красная броня, шлемы с забралами и нащечниками, короткие копья и каплевидные щиты, грохот бесчисленных сапог. Он ехал рядом с одной колонной, осматривая отряды пехоты. Потом мимо пронеслось поглотившее его крыло кавалерии. Один из всадников ехал близко к кулаку. Голова, закованная в шлем с драконьими крыльями, повернулась к нему. «Поскачешь с нами, солдат?» «Я не могу», — ответил Гэммет. «Я кулак и должен командовать». «Не сегодня», — возразил воин. «Сражайся бок о бок с нами, как и надлежит солдату. Помнишь старые битвы, те, в которых все, что от тебя требовалось, защищать товарищей рядом? Такой будет сегодняшнее. Оставь узы командования аристократам. Поскакали с нами к свободе и славе!» Гэммет ощутил дикий восторг. Боль в голове прошла. Он чувствовал, что его кровь бушует, как огонь. Он хотел этого. Да, именно этого он и хотел. Гэммет выхватил меч из ножен, наполнив холодный воздух характерным скрежетом и его эхом. Человек в шлеме засмеялся. «Ты с нами, солдат?» «С вами, друг». Они добрались до основания выложенного булыжником склона, замедлившись, чтобы сомкнуть строй. Широкий клин начал взбираться вверх по склону, выбивая копытами искры из камней. Живодеры еще даже не подняли тревогу. Дураки, они все проспали. Или, быть может, колдовство заглушило звуки нашей подготовки. Точно. Наверное, это дело рук нехилой бездны. Они ведь еще там, на уступе, по другую сторону долины. Ротный знаменосец был всего в паре лошадей слева от Гэммета. Кулак косился на знамя, гадая, почему никогда раньше его не видел. В нем угадывалось что-то общее с Хундрильским, хотя флаг и был кое-где порван и сильно изношен. Значит, клан выжженных слез, что похоже на правду, учитывая древнюю броню на его соратниках. Древнюю и, по правде говоря, частично прогнившую. Ее слишком долго держали в сундуках. Моль и другие насекомые уже вовсю полакомились, но бронза выглядит вполне сносно, разве что грязновато и кое-где помято. Думаю, мне стоит как-то поговорить с их вождем. В голову приходили спокойные, оценивающие мысли, а конь выстукивал копытами рядом с остальными. Гэммет бросил взгляд вверх и увидел гребень прямо перед собой. Он высоко поднял свой длинный меч и свирепо завопил. Клин перескочил гребень, сметая ряды ничего не подозревающих живодеров, которые мирно спали в своих траншеях. Отовсюду раздавались приглушенные, едва слышные крики. Казалось, что ветром доносят звуки битвы, проходившей в лиге от них. Гэммет взмахнул клинком, перехватив взгляд перепуганного живодера. Рты распахивались, чтобы издать крик, но оттуда вырывался едва слышный звук, словно песок поглощал его так же жадно, как он делает это с кровью и желчью. Крыло неслось над траншеями, размахивая почерневшими мечами и рубя всех вокруг. Восточный склон заняли виканцы. Гэммет увидел их штандарты и ухмыльнулся. Ворона, дурной пес, куница. С непроглядно черного неба спустился рой бабочек, порхая над бойней в траншеях. На западном склоне сверкала маранская взрывчатка, взрывы отдавались глухими отзвуками в земле. Тамошняя бойня раскинулась перед Гэмметом, словно отдаленная панорама. Происходящее вдали стало похожим на какую-то фреску, картину, где в вечном сражении застыли древние армии. Они пришли по душе живодеров, по душе тех, кто вырезал безоружных малозанцев, и солдат, и гражданских, упрямых и бегущих прочь, отчаявшихся и беспомощных. Пришли за живодерами, которые посвятили свои души предательству. Битва продолжалась, но перевес был невообразимый. Почему-то казалось, что противники не в состоянии предпринять никаких оборонительных действий. Они просто подыхали в своих траншеях. Бегущих врагов насаживали на копья и пики или давили копытами коней. Гэммет понимал охвативший их ужас и с некоторым удовлетворением наблюдал за страхом, застывшим на лицах тех, кому они с товарищами несли смерть. Теперь он отчетливо слышал песнь битвы, накатывающую и уходящую, словно волны на каменистом берегу, и все же нарастающую с каждым мигом, идущую к кульминации, которая только грядет. Грядет, уже скоро. Скоро. О да, нам нужна была песня. Мы так долго ждали эту песню, чтобы воспеть наши свершения и наши битвы, наши жизни и нашу смерть. Нам был нужен собственный голос, ведущий души в поход, вечный марш вперед, навстречу битве, навстречу войне, занимая эти стены из булыжника и песка, защищая высохшие пристани и мертвые города, когда-то пылавшие древними снами, что мелькают отражением жизни на теплых водах маловодного моря. Даже воспоминания стоят того, чтобы их защищали. Даже воспоминания. Он продолжал сражаться бок о бок с дружиной темных воинов и проникся любовью к своим могучим товарищам. И потому, когда всадник с драконьим шлемом наконец-то подъехал к нему на своем коне, Гаммет приветственно взмахнул клинком. И всадник вновь засмеялся. Он потянулся испачканной в крови рукавицей к забралу и поднял его. За шлемом скрывалось лицо темнокожей женщины с чарующими голубыми глазами и испещренными прожилками цвета песка. «Там еще!» — крикнул ей Гаммет, хотя даже ему казалось, что голос прозвучал не из его уст, а издали. «Еще враги! Нужно скакать туда!» Ее белоснежные зубы мелькнули во тьме, и она вновь засмеялась. «Не племена, друг мой, они наша родня! С этой битвой покончено, остальные будут проливать кровь утром. Мы отправляемся к берегу, солдат. Ты присоединишься к нам?» Он заметил в ее глазах что-то большее, чем профессиональный интерес. «Да». «Ты готов бросить своих друзей, Гаммет Ульпаран?» «Ради тебя, да». Ее улыбка и последовавший за нею смех окончательно похитили сердце старика. Он в последний раз осмотрел другие склоны и не увидел движения. Виканцы на западе поскакали дальше, хотя одинокая ворона еще парила в небе. Малозанцы на западе отступили. Бабочки исчезли. В траншеях живодеров за час до рассвета остались лишь мертвецы. Месть. Она будет довольна. Она поймет и будет довольна. И я буду. Прощай, адъюнкт Тавор. Корик медленно уселся рядом, уставившись на северо-восток так, будто пытался понять, что привлекло внимание солдата. «Что там?» — спросил он спустя некоторое время. «На что смотришь, сержант?» Скрипач протер глаза. «Ничего. Точнее, ничего, в чем был бы какой-то смысл». «Мы не увидим утреннюю битву, да?» Скрипач оглянулся, изучая угловатые черты молодого сытийца, ожидая что-то в них увидеть, хотя и сам не мог до конца понять, что. Спустя некоторое время он вздохнул и пожал плечами. «Все славное в битве, Корик, существует лишь на звонких устах барда и в словах, что плетут рассказчики. Слава эта достается призракам да поэтам. Правда же в том, что то, о чем ты слышал и мечтал, вовсе не то, что будет в жизни. Это разные вещи. Стирать границу между балладами и реальностью можешь на свой страх и риск, парень». «Ты всю жизнь был солдатом, сержант. Если это тебе так не нравится, почему ты здесь?» «У меня нет ответа на этот вопрос», — признал скрипач. «Я думаю, наверное, я был призван сюда». «Той песни, о которой говорил Флакон? Той, что ты слышал?» «Угу. И что она означает, эта песня?» «Думаю, у Быстрого Бена есть на это вразумительный ответ. Но нутром чую одну вещь снова и снова. Мостожоги, парень, они взошли». Корик сотворил защитное знамение и слегка отвернулся. «Или, по крайней мере, те из нас, что уже мертвы. Остальные мы просто в самоволке тут, в мире смертных». «Значит, собираешься в скором времени умереть?» Скрипач нахмурился. «У меня таких планов не было». «Славно. Нас тут всех устраивает нынешний сержант». Сытиец отодвинулся. Скрипач вновь уставился на отдаленный оазис. «Я оценю это, парень». Он прищурился, но через тьму было не проглядеться. Там что-то творилось. «Такое чувство, будто друзья сражаются. Я почти слышу звуки битвы. Почти». Внезапно двойной вой разорвал небо. Скрипач вскочил на ноги. «Худо в дух!» — послышался голос улыбки. «Боги, что это было?» «Нет, не может быть, но...» И вдруг тьма над оазисом начала меняться. Строй всадников проехал перед ними на фоне клубящейся пыли. Кони то и дело били копытами и в панике вскидывали головы. Леоман Кистень поднял голову, приказывая своему отряду остановиться, после чего жестом указал Караббу следовать за ним, перевел коня на рысь и направился к новоприбывшим. Маток приветственно кивнул. «Нам тебя не хватало, Леоман!» «Мой шаман потерял сознание», — перебил его Леоман. — Предпочел ужасу забытье. Что происходит в оазисе, Маток? Вождь сотворил защитный знак. — Рараку пробудилась. Восстали духи. Память священной пустыни. — И кого они считают врагами? Маток покачал головой. — Предательство на предательстве, Леоман. Я приказал своему войску отступить и расположиться между шаиком и лазанцами. Остальное поглотил хаос. «Значит, ты не можешь ответить на мой вопрос?» «Боюсь, битва уже проиграна». «Шаик?» «Со мной книга, и я поклялся ее защищать». Леоман нахмурился. Ёрзая в седле, Караб уставился на северо-восток. Сверхъестественная тьма поглотила оазис и, казалось, роилась над ним, словно состояла из живых существ, крылатых теней и призрачных демонов. А на земле под ними как будто двигались бесчисленные солдаты. Караб вздрогнул. «Вигхатан?» — спросил Леоман. Маток кивнул. «С охраной из соплеменников. Я оставляю почти 9000 воинов пустыни в твоем распоряжении и под твоим командованием». Но Леоман покачал головой. «Эта битва принадлежит живодерам, Маток. У меня нет выбора. Нет времени радикально менять тактику. Все уже на позициях. Она слишком долго ждала. Ты так и не ответил мне, Маток, что с Шаик?» «Богиня все еще владеет ею», — ответил вождь. «Даже убийцы Корбала дома не смогли до нее добраться». «Напанец, должно быть, знал, что это случится», — пробормотал Леоман. «А значит, задумал что-то другое». Маток покачал головой. «Этой ночью мне разбили сердце, друг». Леоман некоторое время смотрел на старого воина, потом кивнул. «До встречи в Игхатане, Маток». «Ты поедешь к Шаик?» «Должен». «Скажи ей». «Скажу». Маток кивнул, не осознавая, что по его морщинистым щекам текут слезы. Неожиданно он выпрямился в седле. «Триджна когда-то принадлежал нам, Леоман, племенам этой пустыни. Пророчества в этой книге были пришиты на куда более старую кожу. По правде говоря, книга была не более чем историей, сказкой об апокалипсисе, который уже пережили, а не о грядущем». «Я знаю, друг. Береги книгу и иди с миром». Маток развернул коня в сторону западной тропы и резким жестом приказал своим всадникам ехать прямо за ним, в сумрак. Леоман еще долго смотрел ему вслед. Двойной вой разлился в ночи. Караб увидел, как его командир всмотрелся в темноту впереди и внезапно схватился за оружие. «Словно два зверя вот-вот сойдутся лицом к лицу. Духи, что же вы нам уготовили?» «К оружию!» — прорычал Леоман. Отряд рванул вперед по тропе, которую, как казалось Караббу, он топтал уже бесчисленное количество раз. Чем ближе они подъезжали к оазису, тем более приглушенными становились шаги, как если бы сама тьма поглощала звук. Вой смолк, и Караббу начинало казаться, что он и вовсе ему послышался. «Возможно, этот звук исторгло несмертное Корло, иллюзия, призванная выбить всех из колеи». Авангард вошел во тьму, и неожиданно среди всадников и лошадей началась неразбериха. Крики, падающие с коней воины, лошади, спотыкающиеся друг о друга. Еще дальше по колонне и вовсе раздавался лязг мечей и щитов. «Живодеры!» Караб верхом на лошади смог вырваться из суматохи. Какая-то фигура резко возникла слева от него, и воин завопил, занося клинок в воздух. «Это я, демоны, тебя побери!» «Леоман!» Конь командира погиб под всадником. Кистень поднялся. Караб схватил Леомана за руку и втащил его на свою лошадь. «Скачи, Пхилан, скачи!» Всадники в черной броне перепрыгнули низкую стену, размахивая огромными топорами. Быстрый Бен взвизгнул и нырнул в укрытие. Калам, выругавшись, последовал за ним, неся на плечах связанное тело Корбала дома. Он прыгнул вниз за чародеем как раз тогда, когда над ними начали сверкать копыта, засыпая окопы песком и старым раствором. Калам скинул на панцирь со спины и повернулся на бок, чтобы окинуть быстрого Бена взглядом. «Это еще кто, худ их побери!» «Лучше нам пока залечь тут на дно», — скривившись и вытирая глаза от песка, прошептал маг. «Рараку спустила на них своих призраков». «Это ведь они поют, да? Эти голоса застряли у меня в голове». «У меня тоже, дружище. Скажи мне вот что. Недавно не беседовал ли ты с тоннойским духовицем?» «С кем? Нет. А что?» «А то, что именно ты слышишь, если бы это была песня, посвященная тем древним призракам, которых мы только что видели, мы бы ее не слышали. Если, точнее, мы бы вообще ничего не слышали. Кроме того, нас бы уже покромсали на маленькие кусочки к этому моменту. Мы живы, Калам, потому что эта тоннойская песнь принадлежит мастожогам». «Что?» «Тут уж поневоле задумаешься о причинах и следствиях, да? Тоннойец украл нашу историю и сплел из нее песнь, но песня эта не возымела бы эффекта, будь мастожоги живы. Вся рота мастожогов мертва, не считая нас с тобой». «И скрипача? Погоди-ка, скрип же как-то упоминал духовица в Эрлитане». «Для этого им нужен прямой контакт, рукопожатие, объятие. Или поцелуй». «Вот ублюдок! Неудивительно, что этот саперишка в последнее время отмалчивался. Поцелуй, говоришь? Напомни мне так поцеловать скрипача при встрече, чтобы он навсегда запомнил». «Как бы то ни было, кто бы ни был тому виной, — сказал быстрый Бен, — но мастожоги теперь взошли». «Взошли? Что, мать его, королева грез, это значит?» «Хотел бы и я знать, Калам. Никогда о таком не слышал, чтобы вознеслась целая рота. Такого раньше не случалось. Никогда. Кроме, может быть, Тланы Массов». Маг пристально уставился на друга своими темными глазами. «Интересная мысль», — прошептал он и вздохнул. «В любом случае, призраки Рараку восстали, услышав эту песнь. Восстали сражаться. Но не только они. Могу поклясться, что когда мы удирали из лагеря живодеров, я видел краем глаза виканский штандарт». «Может, этот Тавор воспользовалась ситуацией?» «Она ничего об этом не знает, Калам. Она ведь носит с собой клинок из-за татарала. Возможно, ее подручные маги что-то и чувствуют, но тьма, нависшая над оазисом, все поглощает». Калам заворчал. «А хорошие новости есть, Бен?» «Это тьма. Колдовских рук дело. Вспомни то чувство, когда Аномандер Рейк прибывает куда-то по своему пути. Тяжесть, дрожь земли и невыносимое давление. Только не говори мне, что сюда пожаловал сын тьмы. Надеюсь, что нет. В смысле, не думаю, что это он. Он сейчас занят. Я объясню позже. Нет, мне кажется, это что-то более... первозданное. «Двойной вой, который мы слышали», — проскрипел сквозь зубы Калам. «Это два пса, быстрый Бен. Я уже как-то сталкивался с ними. Они чем-то похожи на гончих теней, только хуже». Мак пристально уставился на него. «Прекрати, Бен. Не нравится мне этот взгляд. Я смог сбежать, только спустив на них пригоршню азалов. Это их не остановило, но мне хватило времени, чтобы смыться». Быстрый Бен медленно вскинул бровь. «Пригоршню азалов, Калам? Где же это тебя носило в последнее время?» «А ты думал, только тебе есть что порассказать?» Мак аккуратно присел на корточки, осматривая местность по другую сторону разрушенной стены. «Два пса тьмы, говоришь? Значит, это Дераготы. Хотел бы я выяснить, кто разбил их цепи». «Вот всегда так», — раздосадовался Калам. «Есть что-то, чего ты не знаешь?» «Парочка вещей найдется», — ответил себе под нос Мак. «К примеру, что эти псы тут делают?» «Пока мы не попадаемся им на глаза, это последнее, что меня волнует». «Нет, ты не понял». Быстрый Бен кивнул в сторону поляны, на которую смотрел все это время. «Что они делают тут?» Калам издал стон. Колючая шерсть на загривках возвышалась над странно сгорбленными огромными плечами. Шеи были толстыми и длинными, головы приплюснутые, с огромными выпирающими челюстями. Черная шкура покрыта шрамами, а в глазницах ничего, полное отсутствие света. Размером со степную лошадь, но куда более громоздкие, с опущенными вниз к мощеной площади головами. В них были соединены некоторые черты гиены и медведя. Хитрость переплеталась с жадностью и чистой жестокостью. Они замедлили бег, потом и вовсе остановились, вскинув кверху блестящие морды. Они пришли уничтожать, вырывать жизнь из плоти, смеяться над любыми попытками подчинить их, стереть все на своем пути. Для них это был новый мир. Новый, хотя когда-то он был старым. Пришли перемены. Мир бесконечной тишины, где союзники и враги без разбору вскрывают друг другу глотки в горниле ожесточенного сражения. Все изменилось, и Дараготов это тревожило. Они пришли уничтожать, но теперь сомневались. Их взгляды уставились на новоприбывшего, стоявшего прямо перед ними на другом конце площади. «Сомневайтесь, да». Карса Орланг направился к ним, обращаясь к псам ракочущим голосом. «У хозяина Уругала были амбиции», — сказал он. «Он мечтал о владычестве, но теперь начал понимать все лучшее и ничего от вас не хочет». Тиблор улыбнулся. «А вот я хочу». Оба пса отступили назад и разошлись, открывая проход между собой. Карса улыбнулся. «Вы не отсюда. Дадите мне пройти!» Он продолжил движение. «И с меня довольно, чужаков. Вы ведь помните таблакаев, верно, твари? Но они смягчились. Цивилизация изменила их, поймала в западню под названием мир. Они ослабли настолько, что перестали быть ровней тланы массам, перестали быть ровней Форкрула-Сейлом и Ягуттом. А теперь им нечего противопоставить даже натийским рабовладельцам. Нужно было пробудиться, друзья. Если это вас утешит, помните о таблакаях». Он направился прямо между псами, якобы принимая их предложение пройти. И гончие бросились на Тиблора. как тот и ожидал. Карса припал к земле, наклоняясь налево, чтобы направить свой огромный каменный меч над головой, ведя острием левее так, чтобы оружие оказалось прямо на пути атакующей с той стороны гончей. Клинок врезался зверю в грудь. Тяжелая грудная клетка треснула, но не сломалась, а волнистый край клинка проехался вдоль ребер, оставляя за собой кровавую рану. Затем Карса вскочил на ноги, следом за мечом, вверх и вперед, врезался плечом в зверя на уровне ключиц. Челюсти пса сомкнулись сзади на шее Таблакая, и толчок ощутили в равной мере и гигант, и гончие. И оцарапанные ударом меча ребра пса треснули. Вторые челюсти схватили Карсу за правую ногу, чуть ниже колена. Его оторвали от земли и швырнули на бок, не разжимая при этом зубы. От неожиданного рывка он выпустил меч из рук. Впившись клыками в кость, а резцами в мышцы, второй пес яростно теребил в пасти ногу великана. Первая гончая отшатнулась на пару шагов, волоча переднюю левую лапу и оставляя за ней лужу крови. Карса не пытался высвободить ногу из пасти зверя. Вместо этого он рывком вскочил и навалился на пса. Его руки сжали трясущееся тело за плечами. С воплем Тиблор оторвал гончую от земли. Пес бешено мотал задними ногами в панике, но Карса уже перевернул зверя. Челюсти оторвались от ноги только когда Урид с треском вбил пса спиной в каменные плиты так, что поднялись клубы пыли. Тиблор упал на колени, сжав ими корчащегося пса, и обеими руками сдавил его горло. Пес зарычал в безумной ярости. Клыки впились в его предплечье, судорожно отрывая куски кожи и плоти. Карса убрал одну руку от горла и схватил ею гончую под нижней челюстью. Мышцы сводило от противостояния двух сверхчеловеческих сил. Ноги царапали тело Карсы, разрывая когтями кожаную одежду и плоть, но Тиблор продолжал давить. Все сильнее и сильнее, выгибая вторую руку так, чтобы та помогала душить. Лапы безумно задергались. Задергались в панике. Карса одновременно услышал и почувствовал сдавленный хлопок, после которого плоская голова гончей с треском плюхнулась на камни. Странное подобие вопля вырвалось из ее глотки. Воин разжал правую руку, собрал ее в кулак и вбил им этот звук обратно в горло зверю, дробя трахею. Лапы в последний раз дернулись и обвисли. С ревом Карса вновь вскочил на ноги, волоча пса за шею, чтобы опять швырнуть о плиты. Громкий шлепок, разлетающаяся кровь и слюни. Он выпрямился и отряхнулся. По волосам текли кровь и пот. Тиблор бросил взгляд туда, где осталась другая гончая. На ее месте лишь темнело пятно крови. Карса доковылял до своего меча, подобрал его и отправился по блестящему кровавому следу. Калам и Быстрый Бен медленно встали из-за стены и молча смотрели гигантскому воину вслед. Во тьме начали роиться тени, они словно мотыльки облепили труп Дорогота, после чего, будто в ужасе, вновь разлетелись прочь. Калам размял плечи и двинулся к гончей, сжимая в руках длинные клинки. Быстрый Бен шел следом. Они осмотрели изувеченный труп. «Мак, что?» «Давай сдадим на панцирь и свалим отсюда подальше». «Гениальный план». «Только что его придумал». «Мне очень нравится. Молодчина, Калам». «А я всегда говорил тебе, Бен, я ведь не просто красивая личика». Друзья развернулись и, не обращая внимания на тени, обильно льющиеся из растерзанного пути Куральт-Эмурланна, вернулись туда, где оставили Корбала дома. Друг. Гиборик уставился на четырехглазого демона, который явился на его пути и присел на корточки. «Если бы мы когда-то встречались, демон, я бы точно такое не забыл». Полезное разъяснение. Леорик, брат. Он лежит на полянке в 12 шагах налево от тебя. Обдуманная поправка. В 15 шагах. Твои ноги почти такие же короткие, как мои. Веди меня к нему. Демон не шевелился. Друг. Можно и так сказать. У нас есть общие недостатки. Демон пожал плечами. С сомнением. Следуй. Гиборик зашагал за шаркающим демоном, улыбаясь все шире от его болтовни. Жрец с руками тигра. Иногда. В другое время руки человеческие, светятся бездонно зеленым. Впечатлен. Очень хорошие татуировки. Да. Задумчиво. Думаю, мне бы составило труда разорвать тебе глотку. Даже только от голода, как со мной обычно и бывает. Философски. Странная ночь сегодня. Призраки, убийцы, пути, безмолвные битвы. Неужели в этом мире никто никогда не спит? Они вышли на небольшую полянку. Броня Лорика была в пятнах подсохшей крови, но сам он не выглядел серьезно раненым. Маг сидел с закрытыми глазами, скрестив ноги, и ровно дышал. На пыльной земле перед ним была разложена колода драконов. Кряхтя, Гиборик уселся напротив. «А я и не знал, что ты с ними играешься». «Никогда прежде не делал этого», — шепотом ответил Леорик. «Воистину, это игра. Господин пришел к колоде, и господин только что благословил дом цепей». Гиборик широко раскрыл глаза, потом опять прищурился и медленно кивнул. «Пусть боги и ярятся, но именно это он или она и должен был сделать». «Знаю. Увечный бог связан отныне так же, как и любой другой бог». «В игре, да? Хотя так долго был за ее пределами. Как бы ему не пожалеть о своем гамбите?» «Он взыскует фрагменты Куральте Мурланна и готов нанести удар. Хотя теперь шансов у него меньше, чем было на закате дня». «Почему это?» «Бидитал мертв». «Очень хорошо. Кто?» «Таблакай». «О, не очень хорошо». «Впрочем, я почти уверен, что Таблакай стал рыцарем Дома Цепей». «Вот уж не повезло увечному богу. Таблакай ни перед кем не преклонится. Он не может себе такого позволить. Он нарочно нарушит все предначертанное». «Этой ночью он уже проявил пристрастия, которые могут нас всех погубить, призрачные руки. И в то же время я начинаю подозревать, что он — наша единственная надежда». Лорик открыл глаза и уставился на Гиборика. «Недавно сюда прибыли две гончие тьмы. Я чувствую их присутствие, но лишь урывками. Не могу подобраться ближе. Этот орал и беспросветная тьма окружают их». «Из чего бы Таблакаю вставать у них на пути?» «А, забудь. Я и сам могу себе ответить. Потому что он Таблакай». «Именно. И мне кажется, он уже это сделал». «И?» «И я смелюсь предположить, что лишь один Дорогот остался жив». «Боги помилуйте», — охнул Гиборик. «Таблакай сейчас за ним гонится». «Скажи-ка мне, а что привело сюда гончих? Кому или чему Таблакай спутал планы?» «На это у карт нет единого ответа, Дестриант. Возможно, это еще не решено». «По правде говоря, утешительно слышать, что хоть что-то еще не решено заранее». «Призрачные руки, уведи Фелисин как можно дальше отсюда. Сирожаб пойдет с тобой». «А ты?» «Я должен пойти к Шаик. Нет, дай мне договорить. Я знаю, что вы с ней когда-то были близки. Возможно, не в самой приятной форме, но все равно близки. Однако смертного ребенка скоро не станет. Богиня пытается поглотить ее душу даже сейчас, пока мы тут разговариваем. И когда она закончит, возврата уже не будет. Той юной малозанской девчонки, что ты когда-то знал, не станет. Вот почему, когда я иду к Шаик, я иду не к ребенку, а к богине». «Но почему? Ты и вправду верен идее апокалипсиса, хаоса и разрушения?» «Нет, у меня кое-что другое на уме. Я должен поговорить с богиней до того, как она поглотит душу Шаик». Гиборик долго смотрел на высшего мага, пытаясь понять, что Лорик мог хотеть от этой мстительной и безумной богини. «Есть две, Фелисин», — прошептал Лорик, прикрыв глаза. «Спаси ту, которую можешь спасти, Гиборик, легкая рука. «Однажды, Лорик», — прорычал Геборик, — «я узнаю, кто ты на самом деле». Высший маг улыбнулся. «Истинно проще некуда. Я сын, который живет, оставив надежду когда-либо сравниться со своим отцом. Однажды тебе хватит этого, чтобы понять обо мне все, что ты хотел. Иди же, Дестриант, и береги ее». Призраки, как один, поворачивались и, рассыпая красную пыль из щелей своих доспехов, отдавали честь проносящемуся мимо них Карси Орлангу. «Эти, по крайней мере, не закованы в цепи», — рассеянно подумал он. Кровавый след привел его в лабиринт развалин, заброшенную часть города, печально известную своими подвалами, ямами и ненадежными покосившимися стенами. Он чуял зверя. Гончая была где-то близко и, как казалось Карси, загнана в угол. Или, что более вероятно, зверь решил перестать бежать и остановился в месте, идеально подходящем для западни. Вот только след капающей крови выдавал его с потрохами. Карса не отводил взгляда от залитого тенями переулка в 5 шагах впереди и справа. Он сделал свои шаги неуверенными, сбивчивыми от боли и опасения, частично ненаигранных. Кровь между его ладонями и рукоятью меча стала липкой, но руки все еще могли соскользнуть с оружия в самый ответственный момент. Тьма расступалась перед тенью так, как если бы две силы природы вступили в бой, и вторая вышла из него победителем. Карса понимал, что скоро настанет рассвет. Он оказался напротив переулка, и пес бросился на него. Карса прыгнул вперед, избиваясь в воздухе со своим двуручным мечом так, чтобы нанести удар по дуге. Кончик клинка рассек шкуру, но этого хватило, чтобы прервать атаку зверя. Пес приземлился на лапу, которая выскользнула из-под него, упал на одно плечо и перевернулся. Карса кое-как встал и приготовился. Зверь пригнулся, намереваясь вновь броситься на противника. Выскочивший на них из переулка конь застал врасплох и Таблакая, и Дорогота. Когда же конь врезался в гончую, стало очевидно, что животное в панике пустилось галопом и ничего не соображало. Оба всадника вылетели из седла прямо на пса. Это столкновение откинуло гончую под бьющую копытами клячу. Каким-то образом лошадь сохраняла вертикальное положение, пошатываясь и тяжело дыша, будто пытаясь набрать воздуха в оцепеневшие легкие. А за ней гончая пыталась подняться, царапая когтями каменные плиты. Карса с рыком метнулся вперед и вонзил острие своего меча в шею зверю. Гончая взвизгнула, бросившись в сторону Таблакая. Карса отскочил назад, вытаскивая меч. Из проткнутой глотки хлынула кровь. Пес поднялся на 3 лапы, пошатываясь и качая головой, из которой обильно лилась красная пена, окрашивая камни под ногами. Из тьмы выскочила фигура. Шипастый шар на конце кистеня со свистом пронесся в воздухе и впился в голову зверю. Последовал второй удар. Шар с громким хрустом размозжил толстый череп пса. Вперед вышел Карса. Его размаха над головой и удара хватило, чтобы наконец-то свалить зверя с ног. Бок о бок Леоман и Карса навалились на зверя, чтобы добить его. Еще 2 ударов, и пес умер. Спотыкаясь, к ним подошел караб Пхиланте Нуалас, держа в руке сломанный меч. Карса стер со своего клинка кишки зверя и посмотрел на Леомана. «Мне не нужна была твоя помощь!» — прорычал он. Леоман ухмыльнулся. «Да, но мне нужна твоя». Жемчуг выбрался из траншеи, карабкаясь по трупам. Сразу после его относительно элегантного убийства Хенарос все пошло наперекосяк. «Под углом покруче, чем эта траншея». Бесчисленные стражи, потом призрачная армия с отнюдь не иллюзорным оружием. От поцелуя Ластара у него все еще болела голова. «Треклятая баба! А я уж было думал, что начал ее понимать». Он прорезал себе путь через весь лагерь и теперь почти на ощупь хромал в сторону развалин. Тьму со всех сторон разрывало. Куральт Эмурлан раскрывался, словно цветок самой смерти, а оазис был его темным сердцем. Под таким колдовским давлением он только и мог, что сломя голову, ковылять вниз по тропинке. Если Ластара сохранила самообладание, им еще удастся кое-что спасти. Он дошел до края и замер, осматривая яму, в которой оставил ее. Никакого движения. Она либо не высовывалась, либо ушла. Коготь побрел вперед. «Ненавижу такие ночи. Все идет не по плану». Что-то тяжелое ударило его сбоку по голове. Ошеломленный он упал и, не шевелясь, лежал, уткнувшись в землю лицом. «Это тебе не Малаз, и за тобой все еще должок», — пророкотал голос сверху. «После Хенарос», — пробубнил жемчуг, поднимая каждым словом по маленькой тучке пыли. «Это уж скорее за тобой должок». «За нее? Она не в счет». Что-то тяжелое плюхнулось на землю рядом с жемчугом и застонало. «Ну хорошо», — вздохнул коготь. «Снова пыль, снова миниатюрный вихрь. Тогда за мной, должок». «Рад, что мы пришли к соглашению. А теперь пошуми еще немного. Твоя девчушка, что сидит там, просто обязана выглянуть, рано или поздно». Жемчуг прислушался к удаляющимся шагам. Две пары ног. Маг, видимо, был не в настроении для беседы. По крайней мере, со мной. Я считаю это ужасно оскорбительно. Связанная фигура рядом опять застонала. И, вопреки всему, жемчуг улыбнулся. Небо на востоке посветлело, и ночь закончилась.